Глава 201.1. Наказание Дань Фэй. Духовное лекарство, втираемое в ягодицы Дань Фэй, заставляло ее ощущать приятную прохладу. Лечебный эффект же проявлялся в виде зуда и сильной слабости, из-за чего все ее тело ощущало себя обессиленным и истощенным. Она чувствовала, как эти слабости зуд с поверхности кожи просачиваются прямиком к ее сердцу. Возникло ощущение, что на сердце что-то скребется, некое странное чувство, которое было бы невозможно описать словами. В этот момент она всей душой хотела, чтобы Цзян Чэнь поторопился и поскорее закончил втирать жидкость, но в то же время смутно ощущала, что это чувство не казалось таким уж плохим, и даже не хотела, чтобы оно исчезло так быстро. Тем не менее в итоге ее стыд пересилил все остальное, и она прочистила горло, собираясь что-то сказать. Цзян Чэнь уже закончил втирать противоядие и натянул обратно ее кожаные шорты, сказав: «Все, я закончил». Хотя он всего лишь втирал лечебную жидкость, это обернулось для него тяжелым испытанием. Несмотря на то, что в своей прошлой жизни он повидал великое множество красавиц, его текущее тело находилось в том самом возрасте, когда горячая юношеская кровь давала о себе знать. Дань Фэй действительно могла гордиться своей фигурой. Когда Цзян Чэнь втирал лекарство, он мог отчетливо почувствовать изгиб ее невероятно упругих ягодиц, и потому было бы ложью сказать, что Цзян Чэнь не получал удовольствия от этого процесса. Хорошо еще, что там была лишь одна рана, из-за чего Цзян Чэнь меньше времени находился в таком неловком положении. Дань Фэй тоже была сильно смущена, когда поднялась на ноги, не смея встретиться взглядом с Цзян Чэнем. Она лишь тихо произнесла: «Спасибо». Цзян Чэнь же непринужденно улыбнулся и, отойдя на 30 метров, сел, скрестив ноги, при этом прислонившись спиной к большому дереву. «Отдыхай, у нас есть еще немного времени до рассвета». Дань Фэй всю ночь не сомкнула глаз. Различные мысли постоянно лезли ей в голову, не давая уснуть. Сначала она корила себя за глупое своеволие, а потом радовалась успешному захвату детенышей духовных зверей. Затем она еще немного поволновалась из-за яда и возможных последствий, но потом порадовалась, что ей удалось пережить это бедствие. Но большую часть времени ее не оставляли воспоминания о Цзян Чэне, втирающем лекарство в ее ягодицы. Это чувство, казалось, застыло во времени, не собираясь забываться. Оно глубоко отпечаталось в ее подсознании, и эти мысли не собирались уходить, как бы она ни старалась не думать об этом. Вплоть до сегодняшнего дня Дань Фэй даже рукава не закатывала, когда общалась с мужчинами во внешнем мире. Очень немногим удалось дотронуться хотя бы до ее руки, не говоря уже про другие части тела. И сегодня впервые, без всякого предупреждения, у нее состоялся столь тесный контакт с мужчиной, да еще и в таком чувственном месте. Дань Фэй всегда старалась блюсти моральную чистоту, но после такого ей было трудно унять свое взволнованное сердце. Иногда она впадала в глубокую задумчивость, а иногда нет-нет, но вновь вспоминала то чувство прикасающихся к ней рук Цзян Чэня. Под покровом ночи она то и дело виновато смотрела на Цзян Чэня, но когда она видела, что Цзян Чэнь, скрестив ноги, сидел совершенно неподвижно, непоколебимый, словно сама гора, мысли Дань Фэй становились еще более беспорядочными. «Да что такое со мной? Этот мальчишка Цзян Чэнь не сделал ничего такого. Если он так спокоен, то почему я должна переживать и думать об этом?» Видя такого непоколебимо спокойного Цзян Чэня, Дань Фэй слегка восхищалась им, однако в то же время чувствовала себя немного подавленной. По ее мнению, Цзян Чэнь, как и она, должен был всю ночь не находить себе места, будучи не в состоянии уснуть. Ее мысли так и продолжали свободно порхать до тех пор, пока мерцающие лучи восходящего солнца не забрезжили на горизонте. И Дань Фэй вдруг очнулась, будто обрела озарение. Все те ночные переживания и случайные мысли словно растворились под лучами восходящего солнца, и ее разум вновь обрел ясность. И когда она осмотрела себя, то заметила, что все раны уже зажили. Самым удивительным было то, что там, где ранее были раны, почти не осталось никаких следов. Что за удивительное лекарство использовал Цзян Чэнь? Все зажило так быстро, и даже следов не осталось, будто бы я никогда и ранена не была. Дань Фэй неожиданно обнаружила, что чем дольше находилась рядом с Цзян Чэнем, тем больше понимала, что у этого молодого человека было слишком много непостижимых тайн, которые он тщательно скрывал. Все же у дедушки действительно взгляд был наметан, Он сразу же разглядел и отметил уникальность Цзянчиня. Раньше у Даньфэй не было возможности часто общаться с Цзянчинем, но теперь, когда она проводила с ним так много времени, то заметила, что он был совершенно безобидным парнем, а также немного нахальным и ленивым. Тем не менее казалось, что тело Цзянчиня окружала некая аура таинственности. Еще в тот день на банкете он достал кувшин вина, который внешне выглядел настолько бедно и убого, что остальные просто не могли принять тот факт, что он стал лучшим подарком. А тот пятикрылый дракон Феникс был скорее мертв, чем жив, и даже множество экспертов не смогли поставить верный диагноз. Но он лишь парой случайных слов пролил свет на эту таинственную проблему. Старейшине Нин было больше 40 лет, но лишь одна вечно зеленая пилюля смогла в одночасье омолодить ее лет на 20. И проведя расследование, Даньфэй подтвердила свои догадки, что это действительно имело самое прямое отношение к Цзянчиню. Когда она вновь подумала о том, что Цзянчинь практически не предпринимал каких-либо заметных шагов по прибытии в столицу, то поняла, что он, напротив, перевернул с ног на голову всю обстановку в столице незаметно для глаз остальных, оставаясь при этом в тени. Даже всегда спокойный первый принц Едай не один раз упал в грязь лицом и, отказавшись от своего привычного благородного поведения, несколько раз терял самообладание. А всегда столь благонравный четвертый принц Ежун, который, казалось, держался в стороне от всего мира, вдруг стал весьма известен, и его влияние значительно усилилось. Теперь он мог на равных соперничать с первым принцем. Глава 201.2. Наказание Даньфэй. Медальон Королевства Небесного Древа не появлялся вот уже 30 лет, но дедушка внезапно отдал его именно этому парню. Да и после их попадания в потерянный предел произошло предостаточно странных вещей. Звери смертного ранга сторонились их всякий раз, стоило им приблизиться, как будто Цзянчиня окружала странная аура, которая заставляла даже зверей смертного ранга уступать ему дорогу. А атакующие приемы Цзянчиня, которые он использовал против огромной обезьяны, оказались для Даньфэй даже еще более шокирующими. Увидев ту технику метательных кинжалов, которую Цзянчинь использовал в конце, Даньфэй, которая постоянно наблюдала за практикой дедушки, почувствовала себя так, словно смотрит вверх на огромную гору, не в силах постичь ее. Затем он исцелил ее раны. Его знания и умения, касающиеся всевозможных видов лекарств, трав и ядов, показывали столь высокий уровень мастерства, которым просто не мог обладать обычный молодой парень. А когда он втирал ей противоядие, Даньфэй даже морально приготовилась закрыть глаза на то, что этот чертов пацан немного воспользуется этой ситуацией. Однако Цзянчэнь был предельно любезен, демонстрируя изысканные манеры, словно он не был тем самым Цзянчэнем, который до этого вел себя как гадкий негодяй. Временами он был ленив, а временами походил на настоящего хулигана. Порой он вел себя столь же дерзко и грубо, как демон, а порой, тихо и спокойно, словно мудрец. Иногда же становился вежливым, как истинный джентльмен. И все эти кардинально различающиеся черты характера принадлежали лишь одному человеку. Даньфэй пришлось признать, что она действительно никак не могла понять этого Цзянчиня. Даньфэй, как только встала, в очередной раз приготовила завтрак. Затем она нашла воду и погрузила туда кусочек ткани, а достав, не стала отжимать его насухо. Она подошла к Цзянчиню и сказала: «Хватит притворяться спящим, лучше возьми и вытри лицо». Когда она увидела, что на лице Цзянчиня по-прежнему красовались ее каракули, Даньфэй это позабавило, но также она ощутила угрызение совести. Цзянчинь вдруг открыл глаза, сказав: «Когда проявляют столь беспричинную любезность, то здесь явно что-то нечисто. Ты уже второй раз хочешь, чтобы я вымыл лицо, у меня на нем что-то есть?» Цзянчинь встал и пошел, чтобы найти воду и взглянуть на свое лицо в отражении. Даньфэй сильно испугалась и тут же отбросила все манеры и скромность. Она резко схватила за руку Цзянчиня и залепила ему мокрой тканью прямо в лицо. Цзянчинь тут же схватил ее нефритово-белые руки и сдернул кусок ткани с лица, увидев на нем явные черные следы угля. «Сестрица Даньфэй, подумать только, что ты в душе совсем ребенок, раз стал разрисовывать мое лицо. Похоже, что ты до сих пор не уяснила, что я, Цзянчинь, не из тех, над кем можно безнаказанно шутить». Сказав это, он левой рукой притянул к себе Даньфэй, а ладонью правой руки ударил по ее заднице. Далее быстро последовало еще 7-8 ударов. Такой поворот стал крайне неожиданным для Даньфэй. Она и подумать не могла, что Цзян Чэнь изберет такой способ наказать ее. После того, как он отшлепал ее несколько раз, ее ягодицы отчетливо почувствовали боль, но Дань Фэй выглядела так, словно была поражена током, окаменела, застыв на месте без движения. «Он бьет меня по заднице», — разум Дань Фэй помутился. Она лишь подумала, что Цзян Чэнь был первым, кто столь бесцеремонно и насильственно вторгся к ней, полностью сломив ее сопротивление. И тут же смущение и стыд хлынули в ее сердце. Упав на землю, она обиженно заплакала. Цзян Чэнь, разозлившись, действовал машинально, полностью забыв о положении Дань Фэй. Лишь после 8 шлепков он внезапно пришел в себя. А не перегнул ли он палку? Если бы такое наказание досталось маленькой девочке, вроде Дун Фан Чжижа, то она бы только весело усмехнулась и даже стала безобразничать еще больше. Если бы это была Гау Юй, еще до того, как она стала его последователем, она бы сопротивлялась до самой смерти и, возможно, даже сразилась бы с ним. Но теперь, став его последователем, она, скорее всего, спокойно примет это, а затем будет угрюмо дуться в сторонке. Тем не менее Дань Фэй, женщина, которая, как правило, выглядела внушительно, в итоге заплакала. Ее прелестные плечи слегка подрагивали. Хотя ее плач не перерос в громкие рыдания, но она не могла ничего с собой поделать, постоянно сопя, и, казалось, выглядела обиженной. В своей прошлой жизни Цзян Чэнь справлялся с множеством различных проблем, но он никогда не умел правильно вести себя с импульсивными женщинами, закатившими истерику. Он хотел что-то сказать, когда его сознание вдруг переключилось, и все его существо, подобно копью, выстрелило в воздух в западном направлении. «Кто здесь? Хватит прятаться, покажись!» Когда Дань Фэй услышала слова Цзян Чэня, ее тело также слегка вздрогнуло, и она поднялась на ноги, тщательно скрывая слегка покрасневшие глаза. По всему потерянному пределу были разбросаны ученики Королевства Небесного Древа. Дань Фэй не хотела, чтобы другие узнали о ее текущем состоянии. «Так это ты, Лю Цань?» Тон Цзян Чэня похолодел. Темная фигура выскочила из-за кустов на западе. Это действительно был ученик Северного Дворца Лазурного Неба, Лю Цань. «Лю Цань, что ты здесь делаешь?» Лю Цань посмотрел на Цзян Чэня, затем бросил взгляд на Дань Фэй и холодно улыбнулся. «Просто мимо проходил, а тебе какое дело? Убирайся с глаз моих!» Сильная жажда убийства промелькнула на злобном лице Лю Цаня. «Цзян Чэнь, это ведь потерянный предел, так что тебе лучше держать рот на замке и не давать мне лишнего повода убить тебя». «Убить меня?» – беззаботно рассмеялся Цзян Чэнь. «Это ты-то, гермафродит?» Когда Лю Цань услышал этот унизительный термин, его лицо стало столь же ядовитым, как у гадюки. «Цзян Чэнь, тупая скотина, я позволю тебе пожить еще немного». Вопреки ожиданиям, Лю Цань, который ненавидел Цзян Чэня до мозга костей, неожиданно не стал создавать ему проблем. Фигура Лю Цаня промелькнула, и он исчез на бескрайних равнинах. Цзян Чэнь нахмурился и пристально посмотрел в ту сторону, где исчез Лю Цань. Дань Фэй уже подошла к Цзян Чэню с равнодушным лицом, как будто ничего и не произошло. Словно бы Цзян Чэнь только что вовсе не надрал ей зад. Женское сердце непостижимо. Хотя Цзян Чэнь не видел, что Дань Фэй вела себя как обычно, он все же не осмеливался вести себя так, словно между ними ничего не случилось. Потерянный предел очень велик, но он случайно прошел мимо. «Ты веришь в это?» – спросил Цзян Чэнь. Не имеет значения, отношение Дань Фэй к этому случаю было довольно безразличным. Он все равно не посмеет бесчинствовать в потерянном пределе, даже если бы у него была смелость в десятерых. «Несмотря на это, я все же чувствую себя неуютно, словно муху проглотил. Такое чувство, что кто-то наблюдает за мной». Цзян Чэню все еще было не по себе. «Ну так убей его, если он тебе отвратителен», — равнодушно бросила Дань Фэй. «Что?» Цзян Чэнь остолбенел. «Разве не было сказано, что в потерянном пределе запрещено выяснение личных обид?» Глава 202.1. Едай собирается убить собственных братьев. Правило – ничто, а жизнь – все. Равнодушный тон Дань Фэй вдруг стал тише. «По правилам, мужчинам запрещено обижать девушек, но тебя же это не остановило?» Цзян Чэнь смущенно улыбнулся, потирая нос и не зная, что сказать. Атмосфера стала какой-то странной, и воцарилось неловкое молчание. Именно Дань Фэй первой нарушила эту неловкую тишину, заговорив. «Цзян Чэнь, прости». «За что?» – нахмурился Цзян Чэнь. «Вроде бы, это мне следует извиниться. Я не должна была вести себя так своевольно, да и разрисовывать тебе лицо тоже не следовало». Цзян Чэнь никак не ожидал, что Дань Фэй скажет нечто подобное. «Хорошо, я признаю, что из-за свалившегося прошлой ночью давления, я слегка забылся и переборщил. Все-таки бить женщин – это неправильно». На самом деле Цзян Чэнь не считал тупорку за настоящие удары. Для него это было то же самое, что взрослому воспитывать нерадивое дитя через наказание. «Ты все еще продолжаешь упоминать об этом», – надула губки Дань Фэй. «Хорошо, хорошо, больше не буду. Я просто хочу сказать, отличная упругость». Цзян Чэнь от души рассмеялся. «Чертов мерзавец!» Поспешно выругалась Дань Фэй, а затем выдохнула, сбавив тон. «Цзян Чэнь, ты самый настоящий дьяволенок. Я за всю свою жизнь не страдала столько, сколько за пару дней с тобой. Страдала, а я-то думал, что, заполучив детенышей духовных зверей, ты будешь смеяться от счастья». Стоило только упомянуть детенышей, как выражение лица Дань Фэй действительно преобразилось. Она гордо улыбнулась, снимая бамбуковую корзину со спины. Четверо мохнатых детенышей были явно еще не сведущими в мирских делах. Они издавали нечленораздельные звуки, в упор глядя на Цзян Чэня, словно пытаясь на что-то намекнуть. «Цзян Чэнь, как думаешь, они голодны? Да неужели? Сама-то не видишь, что у них глаза уже позеленели от голода?» Цзян Чэнь бросил в корзину несколько фруктов, которые принес из пещеры. Как он и ожидал, четверо детенышей принялись яростно бороться друг с другом за каждый кусочек. А вот Дань Фэй не ожидала, что эти детеныши, которые в обычное время сосуществовали в полной гармонии, вдруг превратятся в чрезвычайно лютых зверей. Стоит только появиться еде, и казалось, что эта борьба за еду влияла на их будущую судьбу. В мире духовных зверей слабые становятся добычей сильных, то есть, проще говоря, выживает сильнейший. «Что ты хочешь этим сказать?» Не совсем поняла Дань Фэй. «Да все просто. Хотя эти детеныши и родились от одной матери, выживет лишь один из них. Они должны убивать и съедать представителей своего же рода, и в итоге должен остаться лишь самый выдающийся среди них. Это отчетливо видно из их борьбы за еду. Возможно, когда они полностью вырастут, то могут даже сразиться насмерть со взрослой огромной обезьяной, которая подарила им жизнь, только ради борьбы за территорию. Таковы законы естественного отбора духовных зверей. Они родились в этом цикле жизни и смерти, и им от этого никуда не деться. И это вовсе не было пустыми словами. Судя по наблюдениям Цзян Чэня за духовными зверями, в большинстве случаев все происходило именно так. Чем выше был их интеллект, тем сильнее все это проявлялось. На одной горе не могли ужиться два тигра. Такова была истина. Иначе дела обстояли лишь у низкоранговых зверей, чей интеллект еще недостаточно развился, или же духовных зверей, которые по природе своей предпочитали собираться в большие стаи. К примеру, у тех же златокрылых птиц-мечей. Естественно, что не только златокрылые птицы-мечи были такими. В этом огромном мире существовало слишком много различных духовных существ. Количество духовных зверей, которые собирались в большие группы, было столь же огромно, как число волос на теле быка. Некоторые из них собирались в настолько большие группы, что становились настоящей катастрофой, и даже короли духовных существ, которые были в сотни или тысячи раз сильнее их, были вынуждены уступать им дорогу. Дань Фэй глубоко задумалась, после чего ее очаровательные глаза ненадолго задержались на лице Цзян Чэня, и она со вздохом сказала: «Цзян Чэнь, есть хоть что-то, чего ты не знаешь?» «То, чего я не знаю», — усмехнулся Цзян Чэнь, но тут же тень печали скользнула по его лицу. «Да, было кое-что, чего он на самом деле не знал». Он вдруг вспомнил своего отца из прошлой жизни, небесного императора. Что с ним теперь, и как Цзян Чэнь переродился в этом мире? Он действительно не знал всего этого. Даже если он и мог считаться непревзойденным в своих знаниях, благодаря прошлой жизни, где ему довелось пересечь все плоскости бытия, однако он ничего не знал об этой проблеме, и у него даже ни единой зацепки не было. «Мисс Дань Фэй, представь, что мы находимся в определенном замкнутом круге, и нам известно обо всем, что существует в пределах этого круга, но вне его есть очень много неизвестного для нас, и когда мы выйдем за пределы круга, то лишь тогда поймем, насколько незначительными были все наши первоначальные знания». Сейчас Цзян Чэнь по-настоящему тяжело переживал о случившемся в прошлом и вовсе не притворялся глубоким мыслителем, а просто говорил от чистого сердца. Очаровательные глаза Дань Фэй удивленно посмотрели на Цзян Чэня. Она и подумать не могла, что этот Цзян Чэнь, который постоянно вел себя как шут гороховый, вдруг изречет нечто столь глубокомысленное. «Пойдем», — позвал ее Цзян Чэнь, пока та размышляла над его предыдущими словами. «И куда мы пойдем?» – спросила Дань Фэй. «Лю Цань входит в группу ЕД. Я все еще считаю, что он вел себя как-то странно. Мы должны лично убедиться, не замышляет ли что-нибудь группа ЕД». Дань Фэй замерла. Она действительно не хотела ввязываться в борьбу за трон между принцами. С ее беспристрастной точки зрения, было совершенно неважно, кто из них станет наследным принцем или королем. Даже если бы королем стал Еда или Ежун, они все равно не посмели бы действовать жестоко перед ней, Дань Фэй. Тем не менее, после вчерашнего боя Дань Фэй, казалось, бессознательно приняла тот факт, что они с Цзян Чинем окончательно поменялись ролями. Изначально именно она стойко занимала лидирующую позицию, но теперь же как-то само собой вышло так, что она спокойно подчинялась приказам Цзян Чиня. Глава 202.2. Едай собирается убить собственных братьев. Скорость Цзян Чиня не была ни быстрой, ни медленной, и не казалось, что его маршрут избирался на основе каких-либо наблюдений или же подчинялся какому-то скрытому смыслу. «Цзян Чинь, разве ты сможешь отыскать Лю Цаня и остальных, если будешь просто слепо расхаживать по округе?» Наконец не выдержала Дань Фэй. «Хе-хе, просто следуй за мной». Дань Фэй уже давно привыкла к тому, что Цзян Чинь не играет по общепринятым правилам. Потому ей оставалось лишь молча опустить голову и продолжать следовать за ним. Спустя 2 или 3 дня они так ничего и не добились. Дань Фэй уже начала подозревать, что Цзян Чинь мог где-то ошибиться. Но, видя его уверенный взгляд, она продолжала сдерживать вопросы, которые уже не раз чуть было не срывались с ее губ. «Отлично, похоже, мы уже близко. Сестрица Дань Фэй, ты хочешь пойти со мной или подождешь здесь? А ты уверен, что они близко?» Дань Фэй все еще немного не доверяла ему. «Если бы я не был уверен, то зачем бы пошел сюда?» Цзян Чинь собирался сказать что-то еще, как вдруг резко схватил Дань Фэй за руку и бросился в ближайшие к обочине дороги кусты, после чего тут же прошептал, ни звука. Они так и сидели в кустах некоторое время, а затем их взору предстали 2 человека, которые быстро спускались с горы по той же дороге. Одним из этих людей был первый принц Едай. У другого же человека лицо выглядело предельно высокомерным, словно его нос был задран до самых небес. Его телосложение ничем не выделялось, а носил он уже знакомую им одежду. Он был учеником секты Дивного Древа. Однако, если он принимал участие в осенней охоте Потерянного Предела, то, скорее всего, не занимал высокого положения в секте. «Мы на месте», Едай остановился на перекрестке. «Брат Чень, нам нужно подождать здесь». Ученик секты Дивного Древа кивнул, продолжая молчать. Его ястребиный взгляд внимательно осматривал окрестности, было заметно, что он держался на стороже. Тем не менее Цзян Чень и Дань Фэй уже давно приготовились, и потому их не смогли бы обнаружить так просто. Через некоторое время глаза Едая загорелись, а вот и они. И действительно, с западной стороны быстро приближалась группа людей. Это была небольшая группа, состоящая из 8 человек, и возглавлял их третий принц Ечжен. Третий младший поприветствовал его Едай. Ечжен быстро подошел и, улыбаясь, сказал: «Старший брат, я наконец-то встретился с тобой». Едай похлопал Ечжена по плечу и, наклонившись к нему, тихо произнес: «Третий младший, нам уже известно их местонахождение. Мои разведчики уверены, что четвертая его группа сейчас в горной долине, примерно в 25 километрах к юго-востоку. Похоже, они там охотятся на духовного зверя». «Хе-хе, этот ребенок Ежун действительно решился на это», — нотка сарказма проскочила в голосе Ечжина. «Третий младший, с твоими людьми же не возникнет ненужных проблем?» Взгляд Еды скользнул за спину Ечжина, осматривая стоящих там людей. «Старший брат, ты все еще не доверяешь мне? Можешь быть спокоен на их счет, я взял с собой самых доверенных людей. И если все пройдет безупречно, то я обещаю, что по возвращении никто не сможет выйти на нас». Нотка кровожадности проскочила в улыбке Ечжина. «Отлично, тогда мы сначала избавимся от четвертого, а потом уже от второго». В тоне Еды ощущалась твердая решимость убивать, словно он говорил вовсе не об убийстве своих братьев, а обсуждал, как забить цыплят. «Старший брат, давай сразу договоримся, что когда ты займешь трон, то не обделишь деньгами своего младшего брата». «Ха-ха, третий младший, мы же еще с детства близки, как я могу обидеть тебя? Мы оба похожи. Когда мы сможем объединить свои усилия и выйдем на новый уровень, то, возможно, даже все 16 королевств станут едины благодаря нам. И когда это произойдет, то я непременно отдам тебе самый большой кусок земли, и ты сможешь единолично править на территориях нескольких королевств». Ечжен усмехнулся. «Хорошо, тогда мы должны объединить усилия и постараться ради этого. Пойдем, прежде всего нам нужно объединиться с остальными из моей группы». Едай вел себя предельно дружелюбно, направившись в горы нога в ногу с Ечжином. Когда группа людей ушла достаточно далеко, Дань Фэй слегка вздохнула. Все же дедушка оказался прав насчет Едая. Дай угадаю, что дедушка сказал о нем. Так, в его оценке наверняка была фраза «грандиозные амбиции», но ничтожный талант, и, возможно, упоминалось о том, что он притворяется высоконравственным человеком, но в действительности готов пойти на все что угодно ради достижения собственных целей. Ну как, Хаэм, почти угадал, но из-за того, что большинство знатных сынов корчит из себя людей высокой морали, дедушка не стал даже упоминать об этом. Большие амбиции, но маловато таланта, чрезвычайно жестокий и беспощадный, такова была оценка дедушки. Поэтому, когда Едай, считая себя умным, задал тот вопрос об объединении королевств, то на самом деле лишь значительно ухудшил дедушкино мнение о себе. Цзян Чэнь согласился с этим мнением. Большие амбиции, но слабый талант, иначе говоря, его умений действительно недостаточно, но он тешит себя мечтами, воплотить в жизнь которые ему не по зубам. И это не очень хорошо, ведь так он навлечет неминуемую катастрофу на королевство Небесного Древа. Дань Фэй была весьма удивлена столь глубоким пониманием Цзян Чэня, увидев, как он смог сам все это понять без всяких намеков с ее стороны. Но, если поразмыслить, в этом не было ничего удивительного. Хотя Цзян Чэнь не прибыл из Восточного Королевства, но если судить по общей картине в любом королевстве, то ситуация везде была схожей, если не одинаковой. «Кстати, а ты хочешь узнать, что дедушка думает о Ежуне?» — вдруг с улыбкой спросила Дань Фэй. «О, расскажи мне». Цзян Чэнь был довольно близок с Ежуном, так что ему стало немного интересно. О Ежуне дедушка сказал лишь, что если он сможет выдержать грядущие события, то будет достоин править всем миром. Его похвала действительно столь высока, у Цзян Чэня сложилось довольно хорошее впечатление о Ежуне, но он и подумать не мог, что дедушка так высоко оценит его. Стоит заметить, что Ежун ранее всегда держался в тени, и несмотря на положение принца, все остальные постоянно игнорировали его. Угу. Ежун обладает деловой хваткой и широтой ума королевского сына, а также, что намного важнее, сердцем и душой настоящего правителя. Он не так слепо жесток и безжалостен, как Едай, чей разум слишком ограничен, чтобы править миром. Глава 203.1. Богомол преследует цикаду, не замечая Иволгу позади себя. Очаровательные глаза Дань Фэй посмотрели на Цзян Чэня, и на ее лице расцвела улыбка. «Ты ведь наверняка сейчас подумал о том, что великие умы мыслят одинаково». Цзян Чэнь потер нос. «Ты ведь уже за меня и так все сказала, что тут еще добавить. Но, честно говоря, меня совершенно не волнует, кто станет наследным принцем или королем. Тем не менее я все же гость четвертого принца и должен сделать хоть что-нибудь для него. Кроме того, по моему мнению, он будет лучшим наследным принцем, чем тот же Едай, разве нет?» Цзян Чэнь вдруг сделал резкую паузу. «Кстати, почему ты не удивилась, узнав, что они собираются поубивать друг друга? Неужели ты уже давно догадывалась об этом?» Дань Фэй продемонстрировала ему наполненную мудростью улыбку и сказала: «Это вовсе не моя догадка, именно дедушка давным-давно предсказал это. И тот слух про то, что в начале следующего года будет выбран наследный принц, был спланированной утечкой, организованной дедушкой. Он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы понаблюдать и изучить реакцию каждого принца. Эта проверка не кажется тебе немного сложной? Ты не думаешь, что все это может плохо закончиться?» — улыбнулся Цзян Чэнь. «А почему она должна считаться сложной? У нас все под контролем», — улыбнулась в ответ Дань Фэй. «Почему ты так говоришь? Ведь они уже собираются действовать. И как только начнется резня, будет неизвестно, скольким людям удастся ее пережить. Если выживет только один, то именно он и станет наследным принцем. Если же каждый выйдет без потерь, то Ежун станет наследным принцем. Видишь, все очень просто. Значит ли это, что уже давно было решено выдвинуть кандидатуру Ежуна?» Цзян Чэнь был немного удивлен. Дань Фэй покачала головой, загадочно улыбнувшись. «Не то чтобы это было давно решено. Окончательное решение было принято после того, как медальон Королевства Небесного Древа был передан тебе на банкете в честь дня рождения дедушки. Так я оказал такое влияние? Цзян Чэню стало даже немного неловко, ведь он старался не участвовать в борьбе между принцами. Разве он мог предположить, что наследного принца изберут лишь из-за того, что он, Цзян Чэнь, просто придет на праздничный банкет и, не задумываясь, подарит случайный подарок, а затем ответил на сложный вопрос. Это было просто смешно. Даже не сомневайся, дедушка никогда не ошибается в своей оценке людей. И хотя он выразился не совсем ясно, но смысл, который он вложил в свои слова, предельно очевиден. Наследным принцем станет лишь тот принц, на чьей стороне окажется Цзян Чэнь. И король согласился на такие условия. Разве он может сидеть сложа руки, когда его сыновья убивают друг друга? Дань Фэй вздохнула. Цзян Чэнь, я бы назвала тебя наивным, но ты также невероятно изворотливый. Однако если я скажу, что ты хитрый и скользкий тип, это тоже будет неверно, ведь временами ты очень наивен. Чтобы возвыситься, который из королей не убивал своих братьев или сестер? Ты ведь сам знаешь, что духовные обезьяны будут сражаться и убивать друг друга, пока не останется лишь сильнейшее. Так неужели ты считаешь, что законы выживания в царствующих домах более мягкие, чем в мире духовных зверей? Цзян Чэнь лишь улыбнулся. И то верно. Разве не ходили слухи о предыдущем короле Восточного королевства, Дун Фан Лу, о том, что он вступил в сговор против предыдущего наследного принца Дун Фан Цзюня и сразу же после смерти последнего занял его трон? А раз такие вещи случались в Восточном королевстве, то не было ничего удивительного в том, что подобное происходило и в королевстве Небесного Древа. Отец Го Цзиня был втянут в это мутное дело с троном, из-за чего вся семья Го сильно пострадала и пришла в полный упадок. Если Ежун окажется достаточно хорош, чтобы выпутаться живым из положения, где царил закон джунглей, то это будет означать, что он сможет выдержать ожидающее его впереди испытание и что он обладает достаточным потенциалом, чтобы стать королем, и неважно, касалось ли это силы, широты его ума или же удачи. С другой стороны, если он умрет в результате такого незначительного соревнования, даже при том, что его таланты полностью затмевали остальных, то станет ясно, что ему недоставало удачи и судьбы, чтобы стать правителем. И тогда у них не останется иного выбора, кроме как довольствоваться тем, кто выживет. Закон джунглей должен был определить, кому суждено будет выжить, а кому стать королем. Когда Цзян Чэнь, наконец, пришел к осознанию этого факта, он улыбнулся и сказал: «Сестрица Дань Фэй, поскольку я уже втянут во все это, то просто не смогу сидеть сложа руки. Я все же гость четвертого принца. Как говорится, что позор для хозяина, то смерть для слуги». Дань Фэй обворожительно улыбнулась. «Можешь не оправдываться передо мной. Ты думаешь, я до сих пор не поняла, что ты принадлежишь к типу людей с твердыми моральными принципами?» Увидев, что Цзян Чэнь быстро зашагал по горной тропе, Дань Фэй поспешила за ним и, догнав, произнесла: «Ты идешь слишком открыто, это то же самое, что развернуть знамена и бить в барабаны. Не боишься, что тебя обнаружат и убьют? У меня же есть такая красавица, как ты. И я верю, что даже если они утратят все человеческое, то не посмеют навредить тебе. Ты переоцениваешь мою привлекательность. Женщины не более чем обычное украшение жизни в глазах мужчин. Какие императоры с древних времен не любили земель и женщин?» Цзян Чэнь от души рассмеялся. «Неудивительно, что ты столь резко с принцами. Ты давно уже видишь их насквозь». Дань Фэй обиженно бросила: «Цзян Чэнь, не говори глупостей, лучше признайся честно, ты ведь что-то от меня скрываешь, а разве это и без того непонятно?» «Конечно, скрываю», улыбнулся Цзян Чэнь. «Не волнуйся, я обнаружу их прежде, чем они смогут найти меня. Он сможет предугадать передвижение врага и обнаружит следы присутствия другого человека прежде, чем будет обнаружен». Хотя Дань Фэй и не знала, почему Цзян Чэнь вел себя настолько самоуверенно, но когда она смотрела на него, полного уверенности в себе, то просто не могла найти в своих мыслях даже толики сомнений на его счет. Цзян Чэнь не последовал за Едаем и остальными. Он быстро направлялся на юго-восток, поскольку он знал, что Ежун и остальные находились примерно в 25 километрах к юго-востоку. Цзян Чэнь, естественно, не стал медлить и на полной скорости отправился в ту горную долину. Едаю и остальным все равно понадобится подготовиться перед нападением, потому Цзян Чэнь мог быть уверен, что прибудет в горную долину раньше них. И действительно, Цзян Чэнь и Дань Фэй добрались до горной долины всего за 15 минут. На входе в долину находился один разведчик первого принца. Цзян Чэнь с Дань Фэй шли, избегая ушей и глаз разведчика и, оставшись незамеченными, проникли в горную долину. «Цзян Чэнь, мы собираемся встретиться с ними или, давай не будем торопиться и встречаться с ними, чтобы не предупреждать врага о нашем присутствии. Если четвертый принц узнает, что мы тоже здесь, то его построение изменится, а это не останется незамеченным разведчиками первого принца». Глава 203.2. Богомол преследует цикаду, не замечая иволгу позади себя. Дань Фэй, поразмыслив, согласно кивнула. «Сколько одурманивающего порошка у тебя осталось?» — с улыбкой спросил Цзян Чэнь. «Лишь 3 пузырька», — ответила Дань Фэй, проверив свои запасы. Цзян Чэнь усмехнулся. «Похоже, мне придется использовать кое-что из своего снаряжения». Цзян Чэнь обладал исключительными знаниями в области создания пилюли, естественно, был также умелый в области ядов. Он хорошенько подготовился к этому путешествию. У него было 2 или 3 вещества, которые своим действием походили на одурманивающий порошок. Дань Фэй наблюдала за тем, как Цзян Чэнь, словно по волшебству, начал непрерывно доставать множество различных склянок. Они появлялись из обеих его рук, начав окружать Цзян Чэня. Цзян Чэнь быстро соорудил идеальную ловушку. Отряхнув руки, юноша улыбнулся. «Они уже скоро будут здесь. Думаю, нам следует укрыться и просто понаблюдать за представлением». «Цзян Чэнь, разве такая помощь Ежуну не жульничество?» Широко улыбаясь, спросила Дань Фэй. «Это называется гарантия нашей безопасности. Как такое можно назвать жульничеством? Открытое нападение на ЕДЭ, вот это уже нечестно. А то, что задумали мы, называется оправданной самообороной, понятно». В небольшой группе Ежуна было всего 7 человек. Помимо Сюитуна, остальные были его людьми, которых он тщательно отобрал для участия в этом событии. Тем не менее, во время этой осенней охоты именно Сюитун преподнес им множество неожиданных сюрпризов, особенно в охоте на духовных зверей. Мастерство стрельбы из лука, продемонстрированное Сюитуном, было бесподобным, и, благодаря своим боевым заслугам, он сильно выделялся на фоне остальных. Сюитун был еще совсем юн, но его разум оставался предельно спокойным, и перед каждой охотой он вместе с остальными принимал участие в общем мозговом штурме, и ему постоянно удавалось находить бреши в планах и исправлять их. Он также предлагал различные полезные идеи, благодаря которым им не раз удавалось заполучить добычу всего с одного удара. Изначально Ежун думал, что ничего страшного, если Сюитун окажется бесполезным, ведь он взял его лишь из-за просьбы Цзян Чэня. Однако он никак не ожидал, что способности Сюитуна обернутся для него неожиданной удачей. С точки зрения абсолютной силы, не беря в расчет Линь Цаньли, в группе Ежуна было также 2 охранника в полушаге от духовной сферы. Еще 3 подчиненных, включая Сюитуна, находились на пике сферы истинной Ци. Что же до самого Ежуна, его уровень развития также находился лишь на пике истинной Ци. И с точки зрения боевой мощи, если не считать Линь Цаньли, который сильно превосходил Сюитуна по силе, а взять тех 2 личных охранника в полушаге от духовной сферы и устроить им соревнования с Сюитуном в охоте на зверей, то определить победителя было бы слишком трудно. «Четвертый принц, этот духовный зверь уже сильно ранен, и мы загнали его в угол. Линь Цаньли уже отправился искать его, уверен, что в этот раз он точно от нас не ускользнет». Ежун кивнул. «В этот раз мы не можем допустить ошибок. Один духовный зверь намного ценнее, чем 100 простых. В этот раз в команде первого принца много практиков духовной сферы, и я боюсь, что они сильно опередят нас в этой осенней охоте». В голосе Ежуна отчетливо слышались нотки зависти. Первому принцу повезло родиться в богатой семье с огромным влиянием. Его агентурная сеть была обширна, и потому он мог с легкостью взять с собой практиков духовной сферы, и даже учеников секты Дивного Древа. Хотя у Ежуна также имелись кое-какие знакомства с учениками секты Дивного Древа, но нельзя было ожидать, что они станут участвовать от его имени. В конце концов, его фундамент был еще слишком слаб, за ним не стояло влиятельных покровителей и у него не было достаточно обширных связей. Ежун мысленно вздохнул. Если бы только он не отдал Цзян Чэня Дань Фэй, то у него еще была бы надежда посоревноваться за первое место в осенней охоте. Но сейчас, ему оставалось только выкладываться на полную. Хотя и ходил слух, что в январе следующего года будет выбран наследный принц, Ежун не верил, что лишь одной осенней охоты будет достаточно, чтобы окончательно все решить. Однако, пусть он и не победит в осенней охоте, это не означало, что ему нужно сидеть сложа руки. Он должен был, как минимум, продемонстрировать всем свое упорство и старание. В этот момент к нему подошел Сюитун. Четвертый принц, это горное ущелье очень узкое, к тому же вход, и он же выход, слишком мал. Это место кажется мне странным. Сюитун, тебя что-то беспокоит? Величайшим преимуществом Ежуна было то, что он был готов в любое время выслушать мнение своих людей, легко понимая, что до него хотят донести. Ваш подчиненный считает, что кто-то специально манипулировал духовным зверем, чтобы привести нас сюда. В противном случае, разве нам могло так посчастливиться встретить раненого зверя духовного ранга? К тому же горные равнины довольно обширны, так почему этот зверь побежал именно в ущелье, из которого нет выхода? Ты думаешь, что это чья-то ловушка? Да, ваш подчиненный только что обследовал местность. Из этого ущелья есть лишь один единственный выход. И мы поспешно вошли сюда, словно попав в закрытый мешок, хотя Сюитун не был одним из доверенных людей Ежуна. Он по-прежнему был предельно откровенен с принцем, поскольку сейчас они состояли в одной команде. Ежун замолчал, задумавшись ненадолго. Проведя вместе с ним несколько дней, он уже ни капли не сомневался в отношении аналитических способностей Сюитуна. Можно сказать, что он уже слепо доверял ему. С точки зрения чистой силы, Лин Цаньли и остальные, находившиеся в духовной сфере, естественно, намного превосходили Сюитуна. Тем не менее, с точки зрения наблюдения, оценки ситуации и других аналитических способностей, именно Сюитун был лучшим среди них. Четвертый принц, ничего страшного. Если мы не поймаем этого зверя, нам еще предоставится достаточно возможностей поймать другого. Но сейчас наш отряд просто не может так сильно рисковать. Если нас окружат в этом закрытом ущелье, то мы уже никогда отсюда не выберемся. И если мы все здесь поляжем, то во внешнем мире никогда не узнают об этом. Сюитун высказался предельно откровенно. Ежун тут же переменился в лице и, наконец, произнес: «Передать всем мой приказ, остановить охоту. Мы немедленно покидаем ущелье». Ведь Ежун все же был принцем, и он легко мог сложить множество фактов воедино, отлично понимая, когда следует отступить. Как во время осенней охоты потерянного предела могло не быть заговоров или интриг между принцами. И хотя им четко сказали, что убийства людей запрещены, но, как известно, правила были ничем, а жизнь всем. И слова Сюитуна раскрыли ему глаза на этот серьезный просчет. Глава 204. Вот мы и встретились вновь, первый принц. Двое личных охранников Ежуна уже собирались уведомить Лин Цаньли об уходе, когда уши Сюитуна вдруг дернулись, а сам он сильно переменился в лице. Кто-то вошел в ущелье. Лицо Ежуна мгновенно похолодело. Двое его телохранителей следовали за ним с самого детства и были готовы умереть ради него. Они тут же встали справа и слева от него, готовые в любой момент защитить Ежуна. Услышав слова Сюитуна, остальные члены группы также быстро собрались. Лин Цаньли в самый разгар охоты на духовного зверя также, словно почувствовав приближение опасности, бросился обратно к остальным и достиг их всего за несколько больших прыжков. Все семеро людей собрались вместе на пустом пятачке земли в скалистом ущелье. Ахахаха, вот уж действительно, насколько тесен этот потерянный предел. Четвертый младший, кто бы мог подумать, что двое братьев встретятся в таком месте, в горное ущелье большими шагами вошел Едай. За ним последовала большая группа людей. У Едая в группе было 9 человек, не говоря уже о том, что с ним объединились 8 человек из группы Ечжина. И если сложить обе группы, то в общей сумме их насчитывалось 17 человек. Из этих 17 человек со стороны Едая один находился на втором уровне духовной сферы, и еще трое на первом. В то время как в группе Ечжина также был один практик духовной сферы первого уровня. Помимо этого, у них также было 4 практиков в полушаге от духовной сферы. И если объединить практиков духовной сферы и тех, кто в полушаге от нее, то получалось, что у них было 9 практиков в духовной сфере, то есть более половины от их общей численности. Оставшиеся 8, включая самих Еда и Ечжина, находились на пике истинной ци, и их общая боевая мощь тоже была не слабой. Когда Ежун увидел, что Еда и Ечжен пришли вместе, он внутренне ожесточился. «Старший брат, раз нам случилось встретиться, давайте разойдемся каждый по своим делам. Мы сейчас охотились на духовного зверя, «Вы же не хотите вмешаться?» – улыбнулся Ежун. «Этот духовный зверь обладает чрезвычайно высоким уровнем развития. Наша группа не смогла с ним справиться. Но у вас есть много людей и хороших экспертов, так что, может, сами попробуете?» «Едай», презрительно улыбаясь, посмотрел на Ежуна. «Четвертый младший, хватить валять дурака. Ты действительно думаешь, что мы пришли в это ущелье, чтобы украсть у тебя духовного зверя?» С холодной улыбкой спросил Ечжен. «Третий брат, что ты хочешь этим сказать?» Лицо Ежуна помрачнело. «Тебе не кажется, что это ущелье довольно живописное и тихое местечко? Как думаешь, разве оно не станет для тебя отличным последним пристанищем?» Глумился Ечжен. «Старший брат, так ты пришел ради этого?» Ежун уставился на Едая. Едай слегка улыбнулся. «Четвертый младший, если бы ты оставался таким же тихим и хорошим мальчиком, как раньше, и не стал мутить воду, то мне не пришлось бы подавлять тебя. Однако ты все же начал действовать, вновь и вновь выступая против меня. Ты даже решился сразиться со мной за внимание в столице. Так что, скажи мне, как я должен поступить с тобой? Старший брат, ведь мы оба являемся частью рода нашего королевского отца, и потому между нами, братьями, должна быть честная конкуренция. Неужели ты, будучи старшим из братьев, даже не допускаешь возможности честной борьбы? Честная конкуренция? Разве у тебя есть право тягаться со мной? Я, Едай, старший сын по прямой королевской ветви. В родословной моей матери уже три поколения были одни офицеры, и власть нашей семьи уступает лишь самому королю. Безграничные возможности ожидали меня с самого рождения. Мне было уготовано самой судьбой занять место королевского отца. Каждый мой шаг следовал по начертанному пути, с каждым днем приближая меня к драконьему трону. А ты лишь ублюдок, рожденный от обычной наложницы. Что у тебя есть, помимо полусвязи с кровью нашего королевского отца? Какое у тебя право состязаться со мной? Они были не в столице, и посторонних глаз здесь также не было. Едай решил выложить все, как есть, даже не пытаясь скрыть своих намерений. Старший брат, значит, таково твое понятие о том, кто достоин сидеть на троне? Если же тебе было с рождения суждено занять трон королевского отца, то зачем же тогда нужны мы, другие принцы? Все вы существуете лишь потому, что этот папаша легко поддается сиюминутной похоти. В этот момент Едай не проявлял уважения даже к своему королевскому отцу. Когда Ечжен услышал эти слова, по его лицу промелькнула тень, однако он тут же спрятал ее подальше, сдерживая ее. «Иными словами, ты уже твердо решил убить меня?» – холодно спросил Ежун. «Все верно. Однако, раз уж мы братья, я могу дать тебе шанс покончить с собой», – Едай зловеще улыбнулся. «Если же ты будешь сопротивляться, то тебе будет очень и очень больно. Я обещаю, что не дам тебе умереть легкой смертью. Ясно, ясно. Ты действительно сын нашего королевского отца. Ты всегда прикидываешься человеком высокой морали, но, Едай, я вижу тебя насквозь. Ха-ха, ну и что с того? Какое это имеет значение, если ты сам тоже скрываешь свою истинную личность? Все твое предыдущее притворство бесполезно перед лицом абсолютной силы. Мне достаточно лишь взмахнуть рукой, чтобы полностью раздавить тебя». Взгляд Ежуна метнулся к Ечжену. «Третий брат, сейчас ты его сообщник, но разве ты сам не понимаешь, ведь то, что случится сегодня со мной, завтра может и с тобой произойти. Ты думаешь, что он позволит тебе спать рядом со своей кроватью?» Ечжен рассмеялся от души, сказав: «Четвертый младший, ты действительно думал, что сможешь нас стравить? Мне вообще не нужен этот статус наследного принца. Я также ясно понимаю, что во многом уступаю старшему брату, что у меня есть, чтобы бороться с ним. И поскольку я не могу состязаться с ним, то лучше предпочту повести себя правильно в такой ситуации и сделать то, что должен. Мудр тот, кто умеет правильно разобраться в обстановке. Просто-напросто ты из тех, кто не понимает хода событий». Едай, необыкновенно самодовольный, согласно кивнул. Очевидно, ему понравились слова Ечжена. Ежун слабо вздохнул, взглянув на Линь Цаньли, а затем посмотрел на своих личных телохранителей. Линь Цаньли, заметив на себе взгляд Ежуна, спокойно произнес: «Не нужно так смотреть на меня, ты относился ко мне, как к лучшему ученику в королевстве, и я всегда готов отплатить за это. Я ни за что не брошу тебя. Мы должны защитить четвертого принца даже ценой своих жизней». Его двое телохранителей также были предельно решительны. Сюитун лишь вздохнул и, подняв лук Сюиша, принял боевую стойку, готовый стоять до смерти. Хотя он и понимал, что у них не было ни единого шанса в этом бою, но ни один практик не сдастся без сопротивления лишь после пары слов. «Ежун, ты действительно собираешься продолжать свое упрямое сопротивление? Хочешь побарахтаться перед смертью?» – закричал Едай. «Едай, если ты хочешь меня убить, то убивай. Однако эти люди не имеют никакого отношения ко мне и лишь на время объединились со мной. Так зачем убивать всех? Ха-ха, четвертый младший, ты все еще продолжаешь прикидываться гуманным и справедливым? Думаешь, я растрогаюсь и сразу же их отпущу?» Лицо Едая потемнело. «Не будь так наивен. То, что они захотели последовать за тобой, уже страшный грех, который можно искупить лишь смертью. Я спрошу тебя в последний раз, ты собираешься покончить с собой или же мне самому убить тебя?» На лице Ежуна ясно отразилась горечь, когда он произнес, повернувшись к своей группе: «Друзья, из-за меня вы были втянуты во все это, так что не думайте обо мне, когда начнется битва, сделайте все, что будет в ваших силах. Сюитун, ты разумный парень, если ты сможешь сбежать в разгар сражения, то найди Цзянчиня, найди мисс Даньфэй». Сюитун лишь слегка вздохнул. Судя по настрою врага, было очевидно, что никому не дадут сбежать. «Четвертый принц, нет смысла сейчас что-либо говорить. Мы будем сражаться, не щадя своих жизней». По лицу Сюитуна было видно, что он твердо решил сражаться не на жизнь, а на смерть. «Сражаться, не щадя своих жизней». Ежун обнажил свой меч и громко закричал: «Едай, ты всегда хвастался тем, что ты баловень судьбы, постоянно утверждая, что лучше нас, но есть ли у тебя смелость сразиться со мной? В противном случае, даже если ты победишь меня благодаря численному превосходству, не только я не приму такого поражения, но и остальные принцы. Один на один, думаешь, ты достоин того?» Едай не обратил на Ежуна никакого внимания, четко объявив: «Любой, кто принесет мне его голову, станет повелителем 10 000 дворов, когда я взойду на трон». Ечжен также выкрикнул: «Никого не щадить, убить всех». И в этот момент, хлоп-хлоп-хлоп, вдруг из небольшой рощи внутри ущелья раздались громкие аплодисменты. «Кто там?» Бой уже почти начался, когда был прерван этими внезапными аплодисментами. Взгляды всех присутствующих тут же посмотрели в направлении шума. Из небольшого лесочка выпрыгнули две фигуры и приземлились среди людей Ежуна. У одного из них на лице сияла глумливая улыбка. Это был Цзянчинь. Другой же человек был с ничего не выражающим лицом, выглядя полностью равнодушно, а ее красивое лицо застыло, словно покрытое инеем. Кто еще это мог быть, кроме Даньфэй? Цзянчинь, взгляд, полный недоверия, выстрелил из глаз Еде, после чего он метнул сердитый взгляд в сторону Лю Цаня из Северного дворца. «Разве ты не сказал, что следил за ними, и они далеко отсюда?» Взгляд Лю Цаня также был очень удивленным, словно бы он увидел перед собой привидение. Как такое возможно? Он же своими глазами видел, что они были далеко, так как они всего за пару дней, что он их не видел, вдруг появились здесь. Как они нашли группу Ежуна? Первый принц, они точно раньше не встречались с группой Ежуна. Может, они столкнулись случайно? Попытался объяснить случившееся Лю Цань с печальным видом. «Бесполезный мусор», — выругался Едай. «Если бы пришел один Цзянчинь, то Едай не только бы не разозлился, но был бы очень счастлив. Однако раз с Цзянчинем пришла и Даньфэй, то это совершенно меняло дело. Если бы появился только Цзянчинь, это было бы просто сказочным развитием, о котором он мог лишь мечтать. Но с ним была Даньфэй, и хотя Едай был безжалостен, он всегда восхищался ею и страшился ее, стараясь угодить. И убийство Даньфэй — это не то, на что он мог так просто решиться. Лю Цань, хватит притворяться. Ты же специально оставлял нам множество следов, чтобы я мог следовать за тобой. Разве ты не хотел, чтобы я нашел тебя?» Лю Цань тут же переменился в лице. «Цзянчинь, хватит клеветать на меня. Зачем мне оставлять следы, чтобы специально привести тебя сюда?» Цзянчинь улыбнулся, ничего не сказав. Естественно, Лю Цань ничего не оставлял ему, но сам Цзянчинь пометил Лю Цаня специальным порошком, который источал определенный запах, что и привело Цзянчиня сюда. Очевидно, что он говорил все это, чтобы создать проблемы Лю Цаню, а также поссорить его с Едаем. И действительно, лицо Едая посуровило, когда он услышал эти слова. «Лю Цань, что все это значит? Неужели ты нарочно привел их сюда?» Лю Цань запаниковал. «Первый принц, вы верите в эту чушь? Лю Цань, если осмелился что-то сделать, то имей смелости признаться в этом. Разве не ты заманил меня сюда, чтобы столкнуть между собой две силы и извлечь из этого выгоду?» И пальцем о палец не ударив, Лю Цань громко выругался. «Цзян Чень, урод, что за чушь ты несешь? Я же не принц, какая мне с этого выгода? Кто знает, а вдруг ты переметнулся в лагерь второго принца Еца? Вдруг это именно второй принц Еца задумал собрать всех принцев в одном месте?» — усмехнулся Цзян Чень. Лицо Еды остановилось все мрачнее и мрачнее, а его взгляд, направленный на Лю Цаня, все более и более холодным. Глава 205.1. Первый уровень духовной сферы, убью одним ударом. Лю Цань запаниковал. «Первый принц, разве вы не знаете, кто я, Лю Цань, и что за шутка этот второй принц? Да он даже обувь вам подавать не достоин. Да какое будущее может быть у меня с ним? Первый принц, не слушайте этот бред Цзян Ченя. Этот человек коварен и хитер, он пытается вбить клин между нами». В этот момент стоявший в стороне ученик секты Дивного Древа, обладавший вторым уровнем духовной сферы, стал их голосом разума. Едай замер, а после сразу же все понял. «Верно, верно. Премного благодарен брат ученю за его мудрый совет. Цзян Чень, не пытайся посеять раздор между нами. Это хорошо, что ты пришел. Наконец-то, я смогу покончить с нашей враждой». Цзян Чень усмехнулся. «Покончить? Если ты хочешь все закончить, то тебе придется решиться на убийство и многоуважаемой всеми сестрицы Дань Фэй. Ведь ты же не хочешь, чтобы она раскрыла всем твой секрет про убийство братьев? Если все об этом узнают, разве ты сможешь занять трон?» Именно об этом больше всего переживал Едай. Цзян Чень первым же ударом попал в его ахиллесову пяту. У него действительно была ненормальная жажда обладания по отношению к Дань Фэй. Однако в то же время он не хотел жертвовать землями и троном. Кроме того, он прекрасно понимал, что Дань Фэй полностью отличалась от других людей. Если умрет любой другой человек, то любое расследование, зайдя в тупик, просто забудется. Но если погибнет Дань Фэй, то дедушка ей никогда не сдастся в своем поиске истины. И стоит только дедушке выяснить, что с ее смертью связан он, Едай, то, не говоря уже о троне, ему и головы не сносить. Дань Фэй была не только приемной дочерью и ученицей дедушки. Она также являлась его душевной опорой. Следовательно, для него она была намного ценнее, чем родные дети. Едай действительно не мог решиться убить Дань Фэй. На его лице мелькало множество противоречивых эмоций, и, посмотрев на Дань Фэй, Едай хрипло произнес: «Сестрица Дань Фэй, я знаю, что четвертый младший все это время обманывал тебя, чтобы ты относилась к нему немного лучше. Ты действительно собираешься вмешаться в борьбу между братьями и занять сторону Ежуна?» Когда Дань Фэй посмотрела на Едая, в ее взгляде было только равнодушие. «Едай, я не собираюсь встревать в борьбу между братьями или выбирать чью-либо сторону. Тем не менее, твои сегодняшние действия полностью разочаровали меня. Сестрица Дань Фэй, испокон веков, лишь победители получали все. И с того самого дня, как я родился в королевской семье, у меня просто не было иного выбора. Ты следуешь за уважаемым наставником и также должна знать, что передача власти никогда не проходила без кровопролития. Я не прошу тебя помочь мне, я лишь хочу, чтобы ты сохранила нейтралитет и притворилась, что не была свидетелем сегодняшних событий. И если ты так и поступишь, то я, Едай, останусь по гроб жизни благодарен тебе. И когда я взойду на трон, то с радостью поделюсь с тобой землями. Пытаешься подкупить меня землями?» — презрительно улыбнулась Дань Фэй. «Едай, ты думаешь, что всех женщин мира волнует незначительная власть твоей семьи? Сестрица Дань Фэй, быть образцом материнства для всех людей и первой женщиной всей страны – это, естественно, ни с чем не сравнимое богатство и почет. Кроме того, если бы я объединил 16 королевств и образовал правящую династию, то стать императрицей – разве это не наивысшее величие? Разве так ты не прославишь своих предков? Разве существует что-то, несущее богатство и почет, сопоставимое с этим?» Стоит отметить, что красноречие Едая было поистине поразительным. Его сила убеждения содержала в себе его искренние чувства и тонкий намек на искушение. Цзян Чень, слушая этот разговор, был готов расхохотаться. Ораторские способности Едая были действительно необыкновенны. Впрочем, чем сильнее распылялся в своей речи Едай, тем сильнее темнело прекрасное лицо Дань Фэй. «Едай, закрой свой поганый рот. Я не хочу пачкать свои уши твоими смехотворными комментариями», — холодно произнесла Дань Фэй с лицом, словно покрытым льдом и инеем. «Ты уже окончательно решилась примкнуть к Ежуну?» Глаза Едая наполнились болью, но его печаль резко сменилась бушующей яростью. Да что в нем хорошего? Его происхождение лучше моего, его внешность лучше моей, или он лучше меня ведет политические игры? Дань Фэй, почему ты всегда встаешь на его сторону и всегда помогаешь ему, стоит только ему влипнуть в неприятности, но при этом всегда игнорируешь меня? Дань Фэй, я всегда считал тебя богиней, но ты все равно продолжаешь обращаться со мной как с собакой или свиньей. Ты слишком много думаешь. Я же сказала, что не заинтересована в борьбе принцев. Хорошо, раз тебя это не интересует, то немедленно покинь это место. Я обещаю, что не трону тебя, если ты поклянешься не рассказывать о том, что произойдет сегодня. Красивое тело Дань Фэй осталось на месте, даже не шелохнувшись. Она ничего не ответила Едаю, лишь смотря на него безразличным взглядом. «Так ты уходишь или нет?» – взревел Едай. «Я не хочу убивать тебя. Если ты не уйдешь и не поклянешься, то просто вынудишь меня прибегнуть к силе. Дань Фэй, не заставляй меня делать это!» Едай рычал, словно дикий зверь. «Я не заставляю тебя что-либо делать. Ты сам заставляешь себя!» Глаза Едая вдруг решительно сверкнули. «Хорошо, Дань Фэй, в таком случае, не вини меня за грубость. Слушайте мой приказ – убить всех, кроме Дань Фэй. Но если она начнет мешать вам, то ее тоже убить». Цзян Чэнь спокойно рассмеялся. «После стольких слов ты, наконец, показал свое истинное лицо». Лицо Едая потемнело, и он взревел. «Я также щедро награжу любого, кто убьет Цзян Чэня». С появлением Цзян Чэня, Едай обнаружил, что человек, которого он больше всего ненавидел и которого он больше всего хотел убить, был не Ежун, а именно Цзян Чэнь. «Я убью его». Зловеще ухмыльнулся Лю Цань, бросившись в сторону Цзян Чэня. Цзян Чэнь же оставался столь же неподвижен, как сама гора. Он лишь встряхнул запястьем, продемонстрировав метательный кинжал в ладони. Форма стремительного ястреба. Холодный свет блеснул на метательном кинжале, после чего кинжал растворился в воздухе. Когда все, наконец, поняли, что произошло, они неожиданно для себя обнаружили, что метательный кинжал уже вонзился в горло Лю Цаня. Глава 205.2. Первый уровень духовной сферы. Убью одним ударом. Тело Лю Цаня успело преодолеть лишь 10 метров, после чего он весь напрягся, руками схватившись за горло, а его глаза начали вылезать из орбит, словно у мертвой рыбы. Издав своим горлом несколько булькающих звуков, Лю Цань отчаянно попытался сжать горло руками, словно пытался схватить жизнь, уходящую через его рану, и вернуть ее обратно в тело. Однако все это было напрасно. Бах! Тело Лю Цаня с глухим звуком упало на землю, подняв в воздух целую тучу пыли. Все это произошло настолько быстро, словно молния пронеслась перед ними. Когда все опомнились, Лю Цань был уже мертв. Не говоря уже о группе Ежуна, даже объединенные группы со стороны Едая были в шоке. И не считая Дань Фэй, лицо которой оставалось неопределенным, не показывая никакой конкретной реакции, все остальные ошеломленно замерли, как каменные истуканы. Цзян Чэнь, ты убил Лю Цаня одним ударом? Практика первого уровня духовной сферы, изумленно пробормотал Линь Цань Ли, выйдя вперед, чтобы посмотреть на неподвижное тело Лю Цаня. В его глазах было явно заметно сильное восхищение. Сюй Тун также подошел. «Юный господин». Цзян Чэнь хлопнул Сюй Туна по плечу, сказав: «Неплохо, ты был единственным во всей группе, кто обследовал горное ущелье и обнаружил опасность». Люди из группы Ежуна залились краской, потупив взоры. Ведь Цзян Чэнь был прав. Никто из них и не думал понаблюдать за местностью, кроме Сюй Туна, и никто даже не предполагал, что это может быть ловушка. Однако их всех больше всего интересовало, когда же Цзян Чэнь прибыл сюда, и как он узнал, что группа первого принца задумала такую ловушку. Едай, уставившись на тело Лю Цаня, некоторое время не мог поверить в произошедшее. Цзян Чэнь убил Лю Цаня, который находился на первом уровне духовной сферы, лишь с одного удара. «Брат Чэнь, похоже, этот Цзян Чэнь может стать проблемой. Думаю, пора тебе вмешаться». Взгляд Еды опустился на ученика секты Дивного Древа, практика второго уровня духовной сферы. Мда, потенциал учеников из Северного Дворца действительно слишком ограничен. Этот так называемый практик первого уровня духовной сферы, скорее всего, даже уступал по силе любому практику в полушаге от духовной сферы из моей секты. «Принц Едай, убийство Цзян Чэня не входило в мои обязательства. Как ты собираешься компенсировать мне это?» Тон ученика секты Дивного Древа был полностью отстраненным. Очевидно, что он не являлся преданным человеком Едая, а был лишь обычным наемником. «Едай», стиснув зубы, произнес, «я заплачу в двойном размере. Если ты согласишься убить Цзянчиня, твой предыдущий гонорар удвоится, пусть утроится». Ученик секты Дивного Древа вытянул три пальца, и никакого торга. «Этот Цзянчинь настоящий практик первого уровня духовной сферы. Чтобы его убить, мне придется приложить гораздо больше усилий. Будь на его месте кто-нибудь, вроде Лю Цаня, то я бы не попросил тройной оплаты. Максимум, взял бы двойную». «Ладно, ладно, тройная, так тройная. Убей его сейчас же», — решительно заявил Едай. Чэнь Ли ухмыльнулся, и от этой ухмылки у других прошел мороз по коже, после чего, кивнув, произнес, «Решимость первого принца действительно похвальна. Я заполучу голову Цзянчиня». Ежун, увидев это, поспешно крикнул, «Уважаемый ученик секты Дивного Древа, вас ведь ничего не связывает с Едаем и борьбой между принцами. Если он предложил тройную цену, то я дам пятикратную, если вы останетесь нейтральным и не будете вмешиваться». По рукам, Чэнь Ли усмехнулся и ожидаемо остановился. Он взглянул на Едая, сказав, «Первый принц, ты только посмотри, похоже, что твой младший брат щедрее тебя». Ечжен торопливо произнес, «Брат Чэнь, не слушай его, Ежун ведь из нищей семьи, откуда у него столько денег? Мой старший брат предложил тройную цену, и я также заплачу тройную. Вместе будет шестикратная плата, и хватит торговаться, пусть это будет окончательная цена. Убей Цзянчиня за шестикратную плату, и мы все оплатим, как только выйдем отсюда». Ухмылка на лице Чэнь Ли становилась все шире и шире. Он, естественно, хотел, чтобы две стороны продолжали торговаться как можно дольше, так он смог бы извлечь большую выгоду, даже не прикладывая дополнительных усилий. Ежун, скрипнув зубами, выпалил, «Даю десятикратную плату». В этот момент Цзян Чэнь широко улыбнулся. «Четвертый принц, с каких пор у тебя так много денег? Десятикратная плата? Если у тебя завелось столько денег, то лучше отдай их мне, и я принесу тебе головы их всех». Чэнь Ли хотел продолжить повышать свою ставку, однако его ухмылка моментально исчезла, стоило ему услышать наглые слова Цзян Чэня, после чего холодно произнес, «Все, Ежун, с тобой все кончено. Даже если ты предложишь стократную плату, вы равно все умрете. Цзян Чэнь, ты станешь первым». Из глаз Чэнь Ли вырвалась сильная жажда убийства. Цзян Чэнь же лишь небрежно рассмеялся. «На твоем месте я не был бы настроен так оптимистично». Чэнь Ли зловеще засмеялся. «Оптимистично? Да я гений секты, и мое развитие достигло второго уровня духовной сферы, а ты лишь на первом уровне. Неужели ты думаешь, что сможешь одолеть меня своей метательной техникой? Ладно, а теперь я покажу тебе, что представляют собой настоящие ученики секты, и кто такие настоящие гении». После завершения короткой речи Чэнь Ли, аура вдруг него увеличилась, и он задействовал свой духовный океан. Духовный океан хлынул из его тела, и все его тело покрылось густым красным светом, став подобным огненному шару, полыхающему в небесах. Однако Цзян Чэнь словно бы не обращал на все это никакого внимания и просто улыбался, будто Чэнь Ли был для него лишь клоуном. «Значит, ты все еще можешь улыбаться перед лицом своей смерти», — взревел Чэнь Ли. «Не понимаю, ты тронулся умом, или же действительно на что-то способен?» Цзян Чэнь, улыбаясь, спокойно ответил, «Да, я все еще могу улыбаться, но, думаю, что вскоре именно ты не сможешь улыбнуться. Чем больше ты высвобождаешь свой духовный океан и чем круче пытаешься казаться, тем быстрее обнаружишь, насколько ты ослабел». «Что?» Сердце Чэнь Ли вдруг сжалось, когда он неожиданно обнаружил, будто нечто странное проникло в его духовный океан.